Глава 25. Первая встреча. Наконец, распрощавшись с раздражающим меня без меры Кабулом, которому, как я понял из его мыслей, уже доложили, что я на самом деле никакой не Афет и даже не Таталемсо, а из результатов оперативного дознания, проведенного над Свиртом, начальником группы встречающих нас скальных гоблинов, руководство торговцев выяснило, что допустило величайшую ошибку, разозлив храмовника зелотов. И, как я понял из мысли Кабула, всю вину уже взвалили на Зуэратти, начальника, отвечающего за торговые отношения с иномирянами, а мелкого свирота прямо сейчас должны казнить. В это же время Кабул старался, как только мог, услужить и наладить, или лучше сказать, восстановить испорченные отношения. Потому как именно этот офицер сейчас явно старался выслужиться и получить повышение. Ведь только ему хватило ума предложить лично доставить могущественного гостя в обороняемый форт. Подозреваю, что с остальными, прибывшими из других миров группами, таких проблем не возникло, и они только и ждут, когда судьба отправит их на заклание. Никто, конечно, из руководства торговой гильдии не понимал, для чего храмовнику зелотов продавать гравитационные эмиттеры, да и полной уверенности ни в одной из легенд они не имели. Вот только решить для себя руководители торговой гильдии так и не смогли, судя по мыслям Кабула, что хуже — разъяренный тысячник из мира Ашшар, который хотел просто подзаработать, или оскорбленный храмовник зелотов, которому по какой-то причине потребовалась талиоревая руда вне очередной запланированной поставки. «Господин, если вы дадите разрешение, мы сегодня же к вечеру доставим вам десяток тяжелых энергетических турелей», — заискивающе говорил Кабул. «Или генератор щита, способный выдержать атаки элементалей в течение суток». Причем предложения с каждым разом становились все более щедрыми. Правда, никто так и не предложил мне просто оставить этот участок фронта, пересидев активность элементалей в воздушном полюсе. Хотя это было и понятно, ведь я вроде как прибыл в этот мир, чтобы сделать свою армию сильнее. В любом случае, все эти предложения были лишены хоть какого-то смысла. Ведь будь они эффективны против высокоранговых элементалей, то и потребности в этих наемных отрядах не было бы вовсе. «Кабул, я таки сделаю одолжение твоему руководству, очень маленькое, но все же...» Раздраженно произнес я. «Все, что прикажете?» Обрадованный, во-первых, что убивать его за надоедливость пугающий монстр, по всей видимости, не собирается, ну и во-вторых, что тысячник или храмовник явно решил пойти пусть и на небольшую, но все же уступку. А это, как минимум, хороший знак и приличный шанс на повышение. «Весь перечисленный тобой хлам мне не нужен, но если ты доставишь мне ту группу скальных гоблинов целиком, которые встречали меня по прибытии в этот мир, то по прошествии месяца вполне возможно, что я не буду слишком уж сильно завышать цену за гравитационные эмиттеры». Но стоило Кабула отправить по дальней связи мои условия, как его лицо мгновенно искривилось в гримасе, то ли ужаса, то ли отчаяния. «Простите, господин, мне очень жаль, но их уже казнили, всю группу полностью». «Не то чтобы мне так уж требовались эти бойцы, но определенные планы на них я уже имел, так что возникшее раздражение было очень даже оправдано». «Думаю, ты сам понимаешь, что твое руководство словно специально пытается разозлить меня все сильнее. Они как будто своей целью ставят вывести целого тысячника из себя!» Разъяренно прорычал я. «Так что не удивляйтесь, если в скором времени ваш город постигнут потрясения!» «Господин, прошу простить меня и мое руководство за некоторую поспешность, но мы можем доставить другой отряд, а если нужно, то и несколько!» Испуганно произнес Кабул. «Вот только мне были интересны именно те бойцы, ведь они видели во мне храмовника зелотов, и повторно провернуть подобный трюк будет крайне сложно, в плане получения тех же эмоций и страха с их стороны, а следовательно и верности. Ведь группа свирота была бы предана мне, в отличие от новых отрядов, которые даже если и удастся их запугать с помощью области иллюзии, то эффект будет совсем иной». И считывая еще тогда, по прибытии в поле с мысли Свирота, я понимал это очень ясно. «Исчезни с моих глаз, Кабул! Ты исчерпал все мое терпение!» Прорычал я и раздраженно отбросил его энергетическим толчком. После этого офицер, с трудом поднявшись с земли, поспешно покинул на глайдере расположение форта. Уж не знаю, как оно выйдет по итогу, но получается все как у Нурглов, хаотично и бессмысленно. Отбросив эти мысли, я занялся подготовкой форта к обороне. Всяческие колья и стрелковые позиции мы, конечно, создавать не стали, ввиду их неэффективности против каменных элементалей. Вместо этого мои солдаты расчищали территорию перед главными воротами форта, подготавливая огромную площадь для сражений. Да и своего рода волокуши для эвакуации раненых с поля боя внутрь форта, где маги будут их лечить, тоже постепенно делали. Ко всему прочему, солдаты приноравливались работать в своих новых десятках, да и к оружию им стоило привыкнуть как можно лучше. Все же в строю орудовать тяжелыми боевыми молотами — дело непростое. А если говорить вернее, то практически невозможное. Так что действовать солдаты будут хоть и в составе десятков, вот только разделенных дополнительно на двойки бойцов. Ведущий воин будет держать ростовой щит. По большей части я планировал, что это будут делать набранные ветераны, имеющие подходящий навык. А ведомый, дождавшись атаки элементаля, будет крушить его, желательно одним ударом. Тактика рабочая. Жаль только для тех случаев, когда элементалей будет одновременно в два раза меньше, чем моих солдат. Но этот момент я тоже предусмотрел. Правда, щиты закупал малыми партиями не я, а Улер. Таким образом, я хотел попытаться скрыть свой истинный замысел. Да и сумма в 15 ОС за 500 ростовых стальных щитов была вполне по карману молодому полусотнику. Опять же, я хотел сохранить свой образ слегка безумного сотника. И когда я покупал карты навыка владения боевыми молотами в таких безумных количествах, это выглядело именно так. Ведь выживаемость у подобных бойцов очень низкая, а следовательно и затраты на них мог позволить себе лишь безумец. Конечно, эффективность работы со щитами у моих солдат будет не слишком высокой. Вот только не стоит забывать, что это ростовая модификация, и кроме как крепко держать такой щит, уперев один его край в землю, ничего больше не нужно делать. И важен тут скорее уровень силы солдата, а не его опыт. Хотя, конечно, он тоже необходим. Поэтому мои бойцы сейчас и тренируются в массовом порядке, приспосабливаясь к новой тактике. Также стоит отметить, что Улер приобрел мне по меньшей мере 1000 тяжелых копий. Не системных, способных поглощать ОС, конечно. Но надеюсь, эти заостренные стальные пруты разрушатся не от первого же удара в каменного элементале. Не зря же он отдал за них целых 15 ОС. Золотом, конечно, но как сам факт того, что сумма вышла немалая. Также этим же вечером я призвал Себию, которая была невероятно рада оказаться рядом со мной, а может просто вернуться из небытия. Словно для нее не мгновение прошло, и она действительно ощущала то время в заточении. Ведь навык области иллюзии я уже отключил, и тратить на него энергию в ближайшее время не собирался. Просто потому, что мысли подчиненных были мне и так понятны, без всякой магии, исключительно по их глупым выражениям морд. Ну или лица, если говорить о себе. Призвал я ее, находясь в неком подобии личного кабинета на верхнем этаже центральной башни, так что случайно увидеть неожиданное пополнение моей армии не мог никто из подчиненных. И первым делом моя помощница покрасила свой экзокостюм в наш официальный кроваво-красный цвет. Но все же любопытство, казалось, было готово разорвать ее изнутри. И это при том, что руки девушки были заняты кистью и банкой с краской. «Господин, а что это за мир? Это Ашер?» — спрашивала Себия меня, мельком выглядывая в окно наружу. «Как-то жутковато, да и магии в воздухе совсем нет. А ведь Леур рассказывал совершенно другое о вашем родном мире». «Ты что-то сильно перевозбудилась, словно никак не могла дождаться, когда я тебя выпущу на волю?» Задал я встречный вопрос. «Простите, господин Таталемсо». Начиная более прилежно окрашивать свой технодоспех, произнесла себе. «Я даже не заметила, как пролетел этот миг». Вот только выражение ее лица на мгновение изменилось, и даже интонация голоса говорила о том, что она бесстыдно мне соврала. Я все же не стал отказывать себе и снова активировал область иллюзии. Все же к этому навыку очень быстро привыкаешь. Как и к фактически абсолютному всезнанию, если это так можно назвать. Ведь я не просто читал мысли. Мне были подвластны образы тех событий, которые видела или даже только мечтала, попавшее под мою власть существо. «Я даже не знаю, радоваться мне, что ты не жалуешься на свою судьбу, на потерю связи с родной семьей и миром, где родилась, на свой статус рабыни и довольно гнетущую туманность своего будущего, даже ближайшего. Или же мне наоборот, за открытую ложь своему господину тебя нужно примерно наказать?» Задумчиво произнес я. «Простите меня, господин Таталемсо». Опустив руки и разлив немного краски на пол, произнесла с грустью и небольшой опаской в голосе себе. «Вы, как всегда, правы, но я просто не хотела отвлекать вас по таким мелочам. Тем более мне известно, что вы читаете мысли окружающих вас существ с той же легкостью, с которой я дышу. Но скрывать от вас что-либо мне и в голову не приходило. Лишь не хотела показывать свою слабость и, возможно, бесполезность. Мне, конечно же, страшно, да и о детях я думаю постоянно. И очень надеюсь, что с ними все в порядке. Но даже эти переживания меркнут перед очередным падением в небытие. Я не знаю, должно так происходить или мой случай уникальный, но находиться скованной в бескрайней пустоте невероятно страшно. И я чувствую, как это разрушает мой разум, подтачивая его с каждым днем, проведенным в этом небытии. Но я буду держаться и сопротивляться ему». И уже тише добавила себе. «Насколько у меня хватит сил». «Ты верно мыслишь. Твоя ситуация действительно необычная», — задумчиво произнес я. «Но в ближайшие 30 дней ты будешь так занята, как, думаю, никогда в своей жизни тебе еще не приходилось. А вот после я серьезно подумаю, как решить данную проблему. Так что больше об этом можешь не переживать. Как минимум альтернативный вариант у меня есть уже сейчас». «Так что тебе остается лишь стать как можно сильнее за это время». Себе было дернулось, чтобы обнять меня в порыве искренней радости и благодарности. Но с учетом ее измазанных в краске руках, да и ситуации в целом в мире Маорзаше, времени для плоских утех точно не найдется. Поэтому я лишь поднял забрало шлема, взирая на себе благожелательным ликом багрового охотника, остановив ее душевный порыв. «Простите, господин, я все поняла и очень благодарна за вашу заботу». Искренне улыбаясь, произнесла себе. «А вы стали выглядеть еще лучше с прошлого раза, как я вас видела. Вроде как добрее стали ваши глаза». «Молодец, Себе. Рад, что ты все схватываешь на лету. Я действительно в ближайшее время не смогу отключить боевую форму. И ты права, добрее меня нет никого во всей радуге миров». Я еще долго разговаривал с Себей, рассказывая, какую работу она будет выполнять. Все же в моей армии не хватало старших офицеров, как, впрочем, и младших. Так что еще один боец с высоким показателем интеллекта мне точно не помешает. Чуть позже к разговору присоединился и Улер, который получил более полные инструкции по внедрению Себей в нашу армию. Легенда для рядовых солдат, да и доносчиков-магов, была очень простой. Якобы, находясь на территории воздушного полюса, местные власти мне навязали своего офицера, как проверяющего. И теперь она будет следить за уровнем эффективности нашей обороны и сохранности дорогостоящего артефакта. История, конечно, не лишена некоторых недостатков, но и упрекнуть меня будет в таком случае не в чем. Конечно, можно было сказать, что я приобрел ее в городе или как наемницу, или вообще как рабыню. Но в обоих случаях бесконтрольно поднимать уровни себе бы уже не смогла. А я был именно что заинтересован в увеличении ее уровней. Так что, выдав моей рабыне карту навыка владения боевыми молотами, я отправил ее тренироваться с остальными солдатами и офицерами. Да и Улер обозначил подконтрольных ей солдат. Все же почти 600 воинов — это очень много, и в итоге даже моим оруженосцам достались очень крупные боевые формирования, сравнимые со званием сотника. Остаток дня прошел, можно сказать, спокойно. Ночью же, облетев округу, я не нашел и малейших признаков появления элементалей Земли. Если честно, то меня серьезно напрягало не столько странное ночное небо с необычно растрескавшимся спутником, а скорее абсолютная пустота этого мира. Одни лишь скалы на многие сотни верст вокруг. При этом моя попытка углубиться в пещеры не привела ни к чему, лишь зря потратил драгоценную ману, которая в этом мире отсутствует. Но, несмотря на негативный результат, разведку местности провести в любом случае было нужно. Да и трат энергии было не так уж и много. Из приобретенных кристаллов маны я потратил всего примерно 10 тысяч единиц энергии. На второй день тренировки проходили куда лучше. Солдаты все больше привыкали к новой тактике, и пусть полноценно тренироваться могли только воины с уровнем силы в 10 единиц, но остальная армия пыталась повторять их тактику. Но даже несмотря на хорошую подготовку, ощущалось, что солдатам не хватает выносливости. Но с этим нюансом уже было ничего не поделать. В любом случае, я в большей степени рассчитывал именно на ротацию войск. Очередная ночь прошла спокойно, как для солдат, так, в общем-то, и для моих офицеров, которые так до конца и не поняли, с кем судьба, или, лучше сказать, сотник Таталемсо, собирается их столкнуть. А вот Мареш вел себя так, как будто его подменили. Был активен, и не только сам тренировался без устали, словно понимая, что именно на него будет самая большая нагрузка во время сражений с бесчисленными тварями, но и старался подсказывать молодым солдатам все тонкости предстоящих битв. Хотя тот же Улер словно наслаждался последними днями спокойствия. Казалось, только он осознавал до конца, что победить бесчисленные орды элементалей F-ранга вполне возможно. Пусть и только теоретически. Ведь на практике всегда найдется место очередному «но». Что же касалось более высокоранговых тварей, то здесь слабые гоблины были абсолютно бессильны. Хоть трижды вооружи их тяжелыми молотами и латными доспехами, но победить чудовище размером с целый дом им будет не под силу. Но на этот счет мой самый толковый полусотник рассчитывал полностью на своего господина и хотел лишь одного — верно выполнять поставленные им задачи и в нужный момент не совершить ошибку. В остальном же он практически не беспокоился о грядущем сражении. Да и к тому же был очень рад видеть Себи. Ему отчего-то казалось, что это хороший знак не для него лично, а для всех, кто служит в армии его господина. Улер думал, что подвергать Себи опасности я точно не стану, а значит, и любой враг, представляющий для нее угрозу, даже близко не подойдет к стенам нашего форта. И в чем-то он был даже прав. Примерно так же мыслил и Леур. Правда, он в большей степени переживал о своей жизни и о том, что из этого мира живыми не выбираются. И это знание у него конфликтовало с пониманием, что я не совсем тот, за кого себя выдаю. И это еще слабо сказано. Нашествие, или лучше сказать, миграция, началась как-то даже обыденно. Ранним утром я почувствовал в своем восприятии движущиеся в нашем направлении отметки странных искр. Тусклых и очень похожих на виденные мною в мире мертвых ТСР. Все знали свои роли, и суматохи не было никакой. Первая сотня, облаченная в тяжелые латные доспехи, выстроилась полукругом, готовясь встретить первых в их жизни элементалей Земли. Я же тем временем находился на крыше центральной башни, готовясь поддержать своих воинов стрельбой из лука. Но, как мне и виделось это изначально, первую сотню тварей, что так неспешно, а главное, разрозненно ползла в сторону форта, мои крупные гвардейцы буквально размолотили на мелкие куски. Элементали двигались пока довольно медленно, да и уровни у них были на данный момент только первые. Хотя из полученной информации от обитателей этого мира я знал, что эти стихиальные твари каким-то образом все же поднимают себе уровни, становясь сильнее, пока находятся в недрах этой планеты. Так вот, элементали набрасывались на солдат с щитами, стоявшими в первом ряду, атакуя своими длинными щупальцами, пытаясь пробить врага, и не сумев это сделать, они следующим движением предсказуемо хватались за край щита, надеясь вырвать его из рук моих гвардейцев. Хотя, казалось бы, нужно просто обойти своего противника. Вот только элементали Земли не хотели думать или размышлять. Да и характеристика интеллекта у них тоже отсутствовала. Так что жаждали они лишь убивать. И только этого требовал от них великий дух Земли. Но в результате этой небольшой заминки со стороны некрупных элементалей, рост которых не превышал и 3 локтей, да и размах щупалец был даже короче, чем древко боевого молота, уже в следующее мгновение первая же тварь лишилась части своего каменного тела. Молот с приятным свистом обрушился на основание каменного щупальца твари и не только заставил тварь распластаться на земле, но и раздробил часть его тела. Элементаль задергался и даже вроде бы попытался атаковать вновь. Вот только второй удар, попав в энергетический узел, оборвал жизнь. Или лучше сказать, существование этого каменного монстра. Это небольшое сражение продлилось всего 5 минут. И если мои солдаты радостно ликовали, решив, что победили всех своих противников, то мне было абсолютно ясно совершенно иное, что минут через 10 к нашей позиции подтянется еще не меньше 200 таких же тварей, а затем еще и еще, и пусть малыми группами, но это нападение не прекратится уже никогда. И лишь спустя 30 дней можно будет ожидать, что эти твари снова вернутся в свои подземные недра этой планеты. «Улер, собрать опыт у воинов и сразу же раздать тем, кто ближе всего к заветной цифре в 10 единиц в характеристике сила!» Отдал я приказ своему полусотнику по ментальной связи. Хотя он и так знал порядок действий. Да и мой приказ застал его уже на полпути к переводившим дух гвардейцам. Им еще было невдомек, что это только лишь начало. И то, что никто из них не получил хоть сколько-нибудь серьезных ран, это не их заслуга, а лишь высокое качество подаренных им тяжелых латных доспехов. Но в любом случае, несколько ушибов солдаты все же получили. А ведь травмы будут только накапливаться со временем. А вот заменить эту сотню сильных бойцов пока что некем. Именно по этой причине весь опыт был сразу же собран, как появилось небольшое окно между нападениями. И теперь примерно 200 ОС пойдет на то, чтобы несколько солдат, которым не хватает 1-2 свободных очков характеристик, чтобы достичь силы в 10 единиц, будут поспешно повышать свои уровни и параметры, а затем облачаться в гвардейский доспех и вставать на место самых уставших или раненых солдат. И так будет происходить до тех пор, пока вся моя армия не будет доведена до единого стандарта.